просто разлагая слегка подкисленную воду с помощью батареи, построенной из новых элементов, изобретенных им самим. Таким образом, ему не требовалось ни дорогих веществ, ни платины, ни реторт, ни тонких аппаратов для производства газа. Электрический ток проходил сквозь большие чаны, наполненные водой, и жидкая стихия разлагалась на составные части кислород и водород. Кислород направлялся в одну сторону, водород в двойном, сравнительно со своим бывшим союзником объеме, в другую. Оба газа собирались в отдельные резервуары. Существенная предосторожность, так как их смесь, воспламенившись, вызвала бы страшный взрыв. Потом трубки должны были подводить их раздельно к рожкам, устроенным так, чтобы предотвратить всякую возможность взрыва. Должно было получаться замечательное пламя, блеск которого не уступает электрическому свету. А свет электрической лампы, как это всем известно, согласно опытам Кассельмана, равняется свету 1171 свечи. Ни одной больше, ни одной меньше. Благодаря этому счастливому изобретению Кикандон должен был получить прекрасное освещение. Но доктор Окс и его препаратор меньше всего занимались этим, как будет видно из дальнейшего. Как раз на следующий день после шумного вторжения комиссара Пасофа в гостиную бургомистра Гидеон Игин и доктор Окс беседовали в своем рабочем кабинете в главном корпусе завода. «Ну что, Игин, ну что?» — скричал доктор Окс, потирая руки. «Вы их видели вчера у нас на собрании, этих добрых кикадонцев, с холодной кровью, занимающих по живости своих страстей середину между губками и коралловыми наростами? Вы видели, как они спорили, как жестикулировали? Ведь они преобразились физически и морально. А ведь это только начало. Погодите, когда мы дадим им настоящую дозу». «Действительно, учитель», — ответил Гидеон Игин, потирая свой острый нос. «Опыт начался удачно. И если бы я сам не закрыл из осторожности выпускной кран, я не знаю, что произошло бы». «Вы слышали, что говорили друг другу адвокат Щут и врач Кустос?» — продолжал доктор Окс. — Фраза сама по себе не была обидной, но в устах кикадонца она стоит тех оскорблений, которые герои Гомера бросают друг другу, прежде чем обнажить меч. Ах, эти фламандцы! Увидите, что мы из них сделаем в один прекрасный день. — Неблагодарных, — отвечал Гидеон Игин тоном человека, оценившего род человеческий по достоинству. — Ба! — скричал доктор. — Неважно, понравится это им или нет, если наш опыт удастся. — Но я боюсь, — прибавил препаратор, хитро улыбаясь, — что, возбуждая таким образом их дыхательный аппарат, мы можем повредить легкие этим честным жителям Кикандона. — Тем хуже для них, — отвечал доктор Окс. — Это делается в интересах науки. — Что бы вы сказали, если бы собаки или лягушки отказались подчиняться опытам? Возможно, что если бы спросить собак и лягушек, то эти животные и возразили бы кое-что против вивисекторской практики. Но доктор Окс был уверен в неоспоримости своего аргумента. «В конце концов, вы правы, учитель», — произнес Гидеон Игин. «Нельзя найти ничего лучшего, чем эти кикадонцы». «Нельзя», — повторил доктор. — Вы проверяли пульс этих созданий? — 100 раз. — И сколько же у них ударов в среднем? — Нет, и 50 в минуту. Поймите только, город, в котором за целое столетие не было и тени какого-нибудь разлада, где грузчики не бронятся, кучера не переругиваются, где лошади не брыкаются, собаки не кусаются, кошки не царапаются. Город, где полицейский суд не находит себе работы с начала года до конца. Город, где никто не горячится ни ради искусства, ни ради дела. Город, где жандармы превратились в миф, где протоколы не составлялись уже 100 лет. Город, наконец, где за 300 лет не было дано ни одного тумака, ни одной пощечины. Вы понимаете, мэтр Игин, что это не может продолжаться, и что мы изменим все это? Прекрасно, прекрасно. — повторял восторженно препаратор. — А воздух этого города, вы его исследовали? — Конечно. 79 частей азота и 21 часть кислорода. Углекислота и водяные пары в переменных количествах. Это обычные пропорции. — Хорошо, доктор, хорошо, — ответил мэтр Игген. — Опыт будет произведен в большом масштабе и будет решающим. — А если он будет решающим, — прибавил доктор Окс с торжествующим видом, — то мы преобразуем мир. Глава 5, где бургомистр и советник навещают доктора Окса, и что из этого получается. Советнику Никласу и бургомистру Ван Триккасу пришлось все-таки узнать, что такое тревожная ночь. Важное событие, происшедшее в доме доктора Окса, совершенно лишило их сна. Каковы будут последствия этой истории, они не могли себе представить. Нужно ли будет принять какое-нибудь решение? Будет ли вынуждена вмешаться городская власть? Будут ли изданы предписания, чтобы подобный скандал не повторился? Столько сомнений не могли не потревожить этих почтенных людей, и, расставаясь, они решили увидеться на другой день. Итак, на следующий день перед обедом бургомистр Ван Триккас самолично отправился к советнику Никласу. Он нашел своего друга более спокойным и сам тоже пришел в обычное настроение. — Ничего нового? — спросил Ван Триккас. — Ничего нового со вчерашнего дня, — отвечал Никлас. — А врач Доминик Кустас? — Я слышал о нем не больше, чем об адвокате Щуке. После часового разговора, суть которого могла бы уложиться в 3 строки, советник и бургомистр решили навестить доктора Окса, чтобы незаметно для него узнать кое-какие подробности происшествия. Против обыкновения, они привели свое решение в исполнение немедленно и направились к заводу доктора Окса, расположенному за городом близ Ауденардских ворот, тех самых, башню которых грозило падение. Время от времени на спокойном и тихом перекрестке на углу Мирной улицы оба на табле именитые люди города, останавливались, чтобы поздороваться с людьми. — Добрый день, господин бургомистр, — говорил прохожий. — Добрый день, друг мой, — отвечал Ван Триккас. — Ничего нового, господин советник, — спрашивал другой. — Ничего нового, — отвечал Никлас.